Да, тогда я вновь стану хозяином своей судьбы, и проклятие Бладринкера потеряет свою колдовскую силу и станет обыкновенным мечом. И это будет залогом того, что ты больше не сможешь изменять историю, как бы тебе ни хотелось вновь попасть в прошлые века, задумчиво произнесла Розалин. Она знала, что согласится даже на эту жертву, что все равно даст ему его меч и свободу, к чему бы это ни привело. И откладывать больше нельзя ни минуты. Меч лежал в футляре под кроватью, как и всегда. Розалин встала, вытащила ящичек, открыла его и в последний раз стиснула рукой теплую рукоять. Ей показалось, что клинок сопротивляется тому, что она собиралась сейчас сделать. Видно, ему не хотелось расставаться с тысячелетним могуществом. Она не может сказать Торну правду и не может убедить его, что делает это ради его же блага. Он станет ей возражать, а она не чувствовала в себе достаточно душевных сил, чтобы вести спор. Поэтому она решила солгать ему, сказав что-нибудь вроде: «Это было прекрасно, но теперь все прошло». Она была уверена, что любой мужчина из любого столетия это поймет или сделает вид, что понял, из гордости. Торн сел на кровати и бросил на нее подозрительный взгляд. «Что ты собираешься с ним делать, Розалин?» Она улыбнулась ему и присела рядом на краешек кровати, бережно сжимая меч обеими руками. Несколько секунд она пристально смотрела на древний клинок. Она почти ненавидела его сейчас. Лучше бы она никогда не знала о нем. Кто мог подумать, что это древнее смертоносное оружие принесет ей любовь? И кто мог подумать, что судьба так жестоко отнимет у нее того, кого она любит больше жизни. Розалин. Она взглянула в его сторону и почувствовала, как комок подступил у нее к горлу. Она не могла произнести ни слова, только молча смотрела на него, потом вновь опустила глаза, молясь, чтобы Господь даровал ей силы сделать то, что она должна сделать. «Я думаю, что ты должен вернуться, Торн», — произнесла она дрожащим голосом. «Вернуться? Куда?» «Назад в свою Валхалу». «Нет». «Да», — решительно произнесла она и торопливо продолжила. «Я тоже скоро вернусь в Америку, к своим студентам. То есть снова займусь работой», — добавила она, предупреждая его вопрос. Он ласково провел рукой по ее щеке. «Нас свела судьба, Розалин. Я искал тебя 1000 лет, и теперь, когда я, наконец, встретился с тобой, я больше тебя не покину». Она закрыла глаза, изо всех сил удерживая слезы. Это его последнее прикосновение. Последнее. Господи, но зачем он спорит с ней? Почему не хочет согласиться с ее решением? «Ты меня не понял», — резко сказала она, повысив голос. «Я хочу, чтобы ты меня оставил. Мне было приятно с тобой. Ты и правда замечательный любовник. Но я возвращаюсь к своей обычной жизни, в которой для тебя нет места». «Ты любишь меня, Розалин, так же, как и я?» «Нет, не люблю. Теперь-то ты понимаешь, и я не хочу, чтобы мне что-нибудь напоминало о тебе. Поэтому я возвращаю тебе твой меч». «Нет, Розалин!» Она уже наклонилась к нему, чтобы положить меч